Демьяненков в колдовство не верил, но выслушать, что скажет шаман, не отказывался. И нечистая сила другой раз может дельное посоветовать. Сразу после 6 часов вечера партия двинулась в путь. Скоро стемнело, показалась полная луна, море было по-прежнему тихое. От берега байдарки шли недалеко, всего 5-6 верст. Кадьякцы отдохнули хорошо, сытно поужинали и гребли первые версты без устали. Как всегда, в двулючной байдарке задний гребец сильнее и опытнее переднего, и править по курсу его дело. Он же и отливает воду, если это необходимо, с помощью морской губки или трубки. К полуночи некоторые гребцы устали, байдарки стали отставать, растянулись на целую милю. При лунном свете заискрились ледники прибрежных гор. Ближе к поворотному мысу показалась низменность, покрытая лесом. Луна светила ярко, словно хотела помочь промышленным. В 4 часа ночи еще было совсем темно. Партия вошла в залив и приблизилась к русскому поселению. Несколько человек вместе с Демьяненковым отправились в крепость. Немного времени пошло на то, чтобы убедиться в правоте коложских воинов. Крепостные ворота были открыты настежь. Яркая луна освещала дом правителя с выбитыми оконными рамами и дверью, сорванной с петель. В доме полный разгром, все вещи разбиты и поломаны, везде разбросаны обрывки бумаг, разноцветные квитанции. При ярком свете луны можно разобрать многочисленные счета на меховые шкурки. В кабинете приказчика за столом кто-то сидел. Промышленные со страхом отпрянули. Набравшись духу, Демьяненков подошел поближе. На стуле сидел Ларионов, обезглавленный колошами. В комнате рядом лежали еще чьи-то обезглавленные тела. После разгрома крепости прошло несколько дней, в доме все было пропитано тошнотворным запахом. «Господи, прими в царстве твое мучеников всех», — сказал, перекрестившись, Демьяненков. «Семен», — тихо сказал старовояжный Федин, — «надо уходить, вдруг колоши близко. Посмотрим, есть ли раненые, может быть, помощь нужна». Промышленные осмотрели все помещения в крепости, но обнаружили только обезглавленные трупы. 10 трупов русских и 12 кадьякцев. В поварне промышленных испугала собака, заворчавшая на людей, но и собака доживала последние часы. Шея у нее была пробита стрелой, склад был разрушен, ни товаров, ни мехов там не оказалось. Опасаясь внезапного нападения индейцев, вся партия вышла из залива. Но утомленные продолжительным переходом, многие кадьякцы пришли в совершенное изнеможение и отказались следовать дальше. Даже колоши казались им меньшим злом, чем гребля. Тогда Демьяненков собрал все байдарки на совет. Он спросил: «Что будем делать? Пристанем ли к здешнему берегу, и если нападут колоши, будем обороняться, или отдадимся на волю Божию и пойдем дальше? Решайте, я вас не волить не буду». «Надо спросить шамана, пусть старик скажет, дело хитрое, без шамана не обойдешься», — важно произнес Тойон Савва. Все кадикцы выразили одобрение словами Тойона. «Пусть будет по-вашему, только скажи колдуну, пусть не тянет время». На большой байдаре для камлания сделали помост из 2 досок. На него взобрался старик-колдун. Приехали все тойоны. На помосте колдун постелил нерпичью шкуру. Старик был смущенный, часто поплевывал за борт. Поклонившись луне, колдун снял с себя всю одежду и надел камлейку задом наперед. Потом он вынул тряпочку, намочил ее в кружке с водой и несколько раз провел по лицу. Теперь колдуна не узнать, лицо его было черным и блестящим. Но главным украшением был парик из человечьих волос, которым он прикрыл голову. Из парика торчали два пера, очень похожие на рога. Закончив переодевание, шаман поманил к себе Тойона Савву и сказал: «Спрашивай, что делать? Высаживаться на берег и отдыхать или продолжать путь на Кадьяк? На суше могут напасть колоши, а берег до самой Чугачской губы каменистый и не имеет пристанища». Выслушав, колдун запел унылую песню, ее подхватили постепенно все кадьякцы, потом он стал прыгать и кувыркаться. В мертвенном свете луны это было впечатляющее зрелище. Наконец он свалился с помоста на днище байдарки. Полежав немного, колдун уселся на помосте. «Нечистый дух сказал мне, что надо продолжать путь», — не совсем уверенно произнес он, — «и еще сказал, что надо бояться людей».